— О чем ты задумался? — спросила госпожа Мегре, накрывая на стол. — Об одном субъекте, которого заметил, когда подъезжал к полиции. Наши взгляды скрестились. Кажется, ему хотелось что-то мне сообщить. Ты прочел это в его глазах. Вот именно. Не он ли позвонил мне чуть позже и сказал, что Шабю — подлая гадина, и о нем не стоит жалеть? Он именно так и выразился. Трубку повесили раньше, чем я успел раскрыть рот. Надеешься, что он позвонит еще? Надеюсь. Обычно они так и поступают. Их возбуждает игра с огнем. Впрочем, это мог быть и какой-нибудь чудак, знающий о деле ровно столько, сколько прочел о нем в газетах, чем черт не шутит. Включи телевизор. Еле молча, изредка обмениваясь репликами. Мегре все время мысленно возвращался к тому, чем был сейчас целиком поглощен. «Если ты сыт, я оставлю печенку на завтра вместо закуски». «Пожалуй, он не прочь и завтра поесть печенки». Он выпил всего 2 стакана бордо, но изрядно осоловел и, закрыв глаза, вскоре задремал. Казалось, он куда-то плывет. И это было так приятно, что просыпаться не хотелось. Ему приснился человек, приволакивающий ногу, левую или правую. Во сне это обстоятельство приобрело особое значение, но комиссар не мог объяснить себе, почему. Госпожа Мегре бесшумно убирала со стола. Комиссар ощущал легкое движение воздуха, когда она проходила мимо. Потом все замерло, и он стал тихонько похрапывать. Внезапно проснувшись, Мегре удивился, что все еще сидит в кресле, хотя часы показывают 4:05. Он поискал глазами жену и по равномерному постукиванию, доносящемуся с кухни, понял, что жена гладит. Через минуту она вошла. — Поспал хорошо? — Отлично. Готов спать так весь день. — Температуру не будешь мерить? — Если ты настаиваешь, тебе непременно надо быть на службе. — Да, лучше поехать. — Ну, тогда прими аспирин, а я вызову такси. Он послушно проглотил таблетку, и, чтобы отбить неприятный вкус во рту, запил рюмкой сливовой настойки. Ее присылала сестра госпожи Мегре из Эльзаса. Небо было ясное, бледно-голубое, солнце сверкало, но воздух оставался холодным. — Включить отопление, шеф. У вас простуженный вид. У меня дома тоже все болеют, и жена, и малыши, один за другим. Со дня на день моя очередь. Только без отопления. Я и без этого все время потею. Вы тоже? За сегодняшнее утро я уже несколько раз сидел весь мокрый. Мегре показалось, что лестница, по которой он поднимался столько лет подряд, стала круче, и обрадовался, когда добрался, наконец, до своего стола. — Ничего нового, Люка. — Ничего, патрон? — Никто не звонил? — Нет. Вернулся Лапуэнт, он ждет вас. Зови. Мегре выбрал самую легкую из лежавших на столе трубок и неторопливо раскурил ее. — Ну как, малыш, собрал материал? — Почти на всех, патрон, мне повезло. Садись и давай сюда список. Вот список, но заметки мои вам не разобрать. Лучше я прочту сам, а потом представлю письменный рапорт. Начну с Ксавье Туреля, министра. Тут не пришлось никого расспрашивать. Я просмотрел утренние газеты за четверг и узнал, что в среду на премьере нового фильма, посвященного сопротивлению, правительство представлял Ксавье Турель. С женой? С женой и 18-летним сыном. Дальше. Я прикинул, что на этом киносеансе могли присутствовать еще кое-кто из важных персон, хотя в газетах они не упомянуты. Так оно и оказалось. Там был доктор Риу, Он тоже проживает на площади Вогезов, через два дома от Шабю.